«Здоров!» — помахал я костяной кистью Велизарию. «Как сам? Чего ты хочешь?» — с неприязнью в голосе спросил тот. «Да сущую мелочь», — ответил я. «Я хочу, чтобы ты послал весточку в Тайрон. Содержание весточки. Объявляется набор в живую ауксилию Праведной Республики. Трехразовое питание, высокое жалование, от 3 селек в сутки. Я не буду ничего посылать», — перебил меня Велизарий. «Тогда позови кого-нибудь, кто реально отвечает у вас за положение вещей», — потребовал я. «Я знаю, что ты у немертвых не весишь почти нихуя, поэтому позови настоящего старшего». «Дохлый ты», — начал посылать меня Велизарий. «Отойди, стратег», — подвинул его немертвый в латной броне, душный. «Лич, кто ты такой?» — спросил я, хотя сразу понял, кто это в иерархии немертвых Истрид. «Фенрир Первый», — представился немертвый. «Где наша повелительница?» «В склепе», — ответил я. «Ей регулярно обновляют мертвый стазис, поэтому она не разлагается. Она в надежных руках, так что даже не думай начинать беспокоиться». «Да как?» — возмутился Велизарий. «Вернись в свой шатер», — сказал ему Фенрир Первый. «Это разговор для мертвых». Велизарий уставился на него неопределенным взглядом, стоял так секунд 30, но, взвесив все, подчинился. Он был полководцем, отцом солдатам и так далее, только престрит. Ее непререкаемый авторитет обеспечивал ему послушность мертвецов, а вот когда ее не стало, мне доложили, что группа немертвых покинула лагерь и ушла на север, произнес я, внимательно рассматривая Фенрира Первого. Я вижу в нем главенство среди этой группы немертвых. Сейчас я разговариваю с самым старшим в империи Некромистрес. Предатели, пожал плечами Фенрир, недостойны. Знакомая фигня, да, произнес я. Но вы-то, ребята, показали, что верны своей госпоже. И когда она вернется, она не забудет этого. Мы верны не для того, чтобы она нас помнила, ответил он. Мы, ее верные инструменты. Ладно, это философия, махнул я костяшкой. Я же хочу поболтать о вещах прикладного характера. Как ты мог слышать, протекторат уже знает о нас, поэтому скоро он захочет найти что-нибудь легкое и необременительное, что можно ограбить. А мою Севилью он обломал рога, но есть ведь и другие источники земных технологий. Ты толкуешь о том, что следующей целью может стать Тайрон, уточнил Фенрир. Именно, кивнул я черепом. Вам нужно защищать собственность Истрид, поэтому советую отправляться в Серые Земли, как можно скорее. Но есть более полезный совет, временный альянс между Праведной Республикой и Империей Некромистрес. Какая тебе выгода? Поинтересовался Фенрир. Моя выгода? Протекторат чуть позже узнает все наши секреты, ответил я. Ну и мне будет очень приятно, если он сломает зубы еще и об Тайрон. Но самое главное, мне нужны рекруты в мою армию, которую я буду использовать против протектората. Как я могу доверять тебе? Спросил немертвый. Мы, немертвые, не обманываем друг друга, ха-ха, ответил я с усмешкой в голосе. Этих слов недостаточно, покачал головой Фенрир Первый. Я мог уничтожить вас уже очень давно, ответил я чуть более развернуто. Но вы все еще здесь. После вашего сокрушительного поражения я мог вторгнуться в Серые Земли и покорить их, но мои войска не пошли в ту сторону. Я, выражаясь высокопарно, не ищу вражды, мне нужен альянс. Немертвый задумался, это было видно по его блеклым глазам. Серебристого цвета лицо поморщилось, видимо, он представлял себе, что будет, если его решение не понравится повелительнице, но затем разгладилось, бессмысленно гадать, что было на уме Истрид, ведь из небытия вернется не совсем она, а возможно, что совсем не она. Протекторат, произнес Фенрир. «Наша общая проблема», — ответил я. «Что ты хочешь за защиту империи?» Перешел он к конкретике. «Сперва давай разберемся, что ты понимаешь под защитой», — предложил я. «У меня возникло ощущение, что мы договоримся. Мы, не мертвые, всегда можем договориться», — подумал я, внутренне усмехаясь. 9 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Какое звездное небо», произнес я, лежа на шезлонге у бассейна. Внутренний двор президентского дворца имел площадь 2800 метров квадратных и содержал в себе бассейн площадью 800 метров квадратных. Я не любитель купаться, особенно теперь, но вот захотелось, чтобы был бассейн. Красота звездного неба мне понятна, хоть я и не вижу в нем никакой красоты, ответил Захар, присутствующий в виде платформы. Я бы хотел поскорее перейти к предметному разговору. «Куда ты торопишься?» – спросил я. «Некоторые проекты завязаны на сведения, которые я рассчитываю получить от тебя», — объяснил свою спешку Захар. «Спрашивай», — кивнул я, поправив подушку под своим черепом. «Вампиры», — произнес Захар. «Я воспроизвел точную генетическую копию трех особей, но это обычные люди. Впрочем, я нашел странным, что их ДНК лишь на 99,99998% идентично человеческому. Вот так и знал, что эти твари произошли от людей», — сказал я на это. «И что в остальных 0,00002%? Косвенные признаки наличия особого эндогенного ретровируса, 2, очень давно встроившегося в их ДНК», — ответил Захар. «Эндогенные ретровирусы из человеческой части ДНК я отделил. Они не особо отличаются от тех, которые есть даже в твоем ДНК, хоть ты и иномирное существо для этих вампиров. Все дело в этом эндогенном ретровирусе, который, увы, не уцелел. Я назвал его элементом вампиризма. Так их давние предки просто подхватили какой-то нехороший вирус, который буквально встроился им в яйца или в пизду, после чего передался следующему поколению», — уточнил я, чтобы понять, верно ли я все понял. «Вероятно, что этот неизвестный вирус встроился в гаметы, после чего стал частью генетического кода у родившегося ребенка», — кивнул Захар. «А дальше эволюция сделала свое дело. В итоге получилась целая цивилизация вампиров. Вот получить бы образец этого вируса. Мне послышалось, или ты, действительно, произнес это мечтательно?» — спросил я удивленно. «Вообще-то, ты можешь получить образец, когда протекторат выставит против нас своих карманных вампиров». «Я знаю», — ответил Захар, — «и жду этого. Так что за проекты ждут моих ответов?» — спросил я. «Тебе нужны клоны минотавров?» Захар аж подошел поближе. «Смотря какие», — пожал я костями. «Я экспериментирую с кибернетическими имплантами, это новая для меня область», — поделился искусственный интеллект. «Я хочу проверить эффективность управляющего импланта, устанавливаемого вместо мозга живого существа. Проблему передачи нервных импульсов я уже решил, но столкнулся с явлением, которое назвал синаптическим реверберационным коллапсом». «Что за коллапс?» – поинтересовался я. «Это не твоя профессиональная область, поэтому не буду вдаваться в подробности», – покачал Захар головой. «Просто этот имплант перестает работать и вызывает биологическую смерть объекта. Я уже определил возможные причины СРК, но их устранение, при нынешнем уровне выделяемых мощностей, займет слишком много процессорных часов. Мне проще вернуться к проекту полностью искусственного человека, это на целых 9% дешевле в процессорных часах». «Не стрельнуло, короче говоря», — произнес я. «Или у тебя есть но если ты правильно поднимешь минотавра, а я установлю в него управляющий имплант, то мы сможем избежать СРК», — ответил Захар. «Неужели ты до сих пор не можешь поднимать трупы?» — спросил я. «Частота эксперимента требует высококвалифицированного специалиста», — развел Захар манипуляторами. «Ладно», — поднялся я с шезлонга. «Давай, посмотрим, что можно сделать». 9 марта 2029 года, планета Земля, на дне Тихого океана. «Требуху оставляем?» — спросил я. «Делай так, как сделал бы, будь это тело получено тобой в ходе боя и ты собирался поднять обычного немертвого служителя», — попросил Захар. «Хаем», я задумчиво почесал нижнюю челюсть. «Ладно, поехали. Я уже неплохо изучил требуху минотавров, поэтому мне все в них предельно понятно и я знаю, как правильно сделать немертвого, способного существовать неограниченно долго. 2 цикла, ушить левое легкое и поставить человеческое сердце, чтобы протянуть малый замкнутый круг альбедовращения. Эх, классика. Настоящее сердце минотавра, здоровенное, сука, будет гонять большой круг альбедовращения и питать все остальные системы, кроме головного мозга. Это ведь не обязательно, влияние органов, как у оборотней, быть не должно, но я перестраховался. «Вот, готов», — сообщил я Захару через 1,5 часа работы. «Принимай». «Я следил за процессом, поэтому нет необходимости в приемке», — ответил Захар. «Все исполнено образцово, на уровне автоматического хирурга. Ты настоящий профессионал». «Хе-хе», — с гордостью хохотнул я. Дальше началась работа автоматического хирурга. Этот хирург полностью закрыл голову минотавра и начал что-то резать и сверлить. «Жду. А теперь подними его», — попросил искусственный интеллект, когда миниатюрный аналог автодока закончил работу. «Сейчас попробуем», — пожал я костяшками и подошел к головной части стола. «Во славу плети, Климент Бычарский». Минотавр открыл свои бычьи глаза и перевел взгляд на меня. «Ну, что там?» спросил я Захара. «Подключаю имплант», — ответил тот. Минотавр закатил глаза и начал пускать пену изо рта. Это продолжалось, но Захар ничего не делал, а это значит, что все идет по плану. Спустя 4 минуты все кончилось. «Имплант принял контроль», — сообщил мне Захар. «Сейчас я попробую взять управление на себя». Минотавр осторожно слез с прозекторского стола и встал на оба копыта. «Здоровый сучера. Алгоритмы уже загружены и я не вижу сложностей в управлении», — произнес Захар. «Теперь наблюдаем. Должно пройти не более 20 минут, прежде чем начнется СРК. Или не начнется. Не должен. Сейчас узнаем». Подхожу к висящему на стене телевизору и включаю его. «Это что за бред?» – спрашиваю я Захара после 20 секунд просмотра. «Там какие-то дерьмово выглядящие люди бегают по джунглям и стреляют друг в друга из разного огнестрела. Генерация видео на маломощных процессорах», – ответил он. «Каскадное затухание. Чего-чего?» – не понял я. «Постепенное и последовательное снижение производительности процессоров, чтобы сгладить когнитивные разрывы», – ответил Захар. «Генерация видео. Одно из составляющих этого процесса. Все еще ничего не понятно», признался я. «А тебе и не должно», с усмешкой в голосе ответил Захар. «Создание настоящего интеллекта – это задача, которая станет выполнима для тебя только через, минимум, 500-600 лет, если твое развитие будет идти такими же темпами, какими идет сейчас. Ладно, тогда посмотрю это каскадное рубилово», сказал я и уставился на экран. В джунглях появились какие-то амазонки, вступившие в кровопролитную схватку, а затем к этой кровавой бане присоединились минотавры-киборги. Похоже на чей-то ебанутый сон. Но, несмотря на полную отшибленность действия, на это было интересно смотреть. Через некоторое время смотрю на наручные часы. Время, обращаюсь я к Захару. СРК не состоялся, констатировал он. Эксперимент считаю успешным. Этот минотавр останется в лаборатории, я буду исследовать его, но ты, в течение 4 суток, получишь 3000 искусственно выращенных клонов. Вот буду счастлив, заверил я его. А ты можешь добавить им ту хитровыебанную мутацию, что есть у Кейт. Если она встроится, то сделаю, кивнул Захар. Ладно, рад был увидеться, а теперь мне пора. 10 марта 2029 года. Праведная Республика, Г. Душанбе. «Повелитель, мы забыли», — заговорил прибывший Лужко. «Что мы забыли?» — поинтересовался я, откладывая утреннюю газету. «8 марта, повелитель, виновато потупил взор мой имиджмейкер. Ты забыл, а я не забывал», — произнес я. «Не считаю нужным официально вводить этот праздник, его время еще не пришло». «Но почему?» — спросил Владимир. «23 февраля ведь у нас официален, потому что 8 марта...» Это день солидарности женщин в борьбе против неравенства, а не день, когда чествуют носительниц набора хромосом 20, перебил я его. Здесь же до борьбы и солидарности еще очень далеко, женщины с большим удовольствием занимаются домашними делами и смотрят мыльные оперы, а о борьбе против кого-либо или за что-либо даже не помышляют. Нахрена, они никогда до этого не жили лучше, чем сейчас, это касается всех. Ну, кого-то пиздит бухой муж, кто-то несчастлив в браке, а кто-то работает фабрикой для производства детей, это было и раньше. Здесь привыкли к такому, так что нет места этому празднику солидарности, поэтому его не будет. Не доросли еще, я понял вас, повелитель, поклонился Лужко. Да и праздников у нас до хрена, добавил я, день пива тот же возьми. Все радуются, отдыхают, поют и веселятся, пьют пиво, а ты тут с борьбой за права. Идея, это же, блять, как вирус, стоит только занести, как все, пиздец. Глазами моргнул, в каждом переулке подозрительные личности уже начиняют бомбы тротилом и гвоздями. Я же не знал, что, попытался оправдаться Лужко. Эх, Лужко, Лужко, я потрепал его шевелюру костяной рукой. Слушай анекдот, давайте, повелитель, улыбнулся мой пиарщик. Мужика в тюрьму сажают. Он друга спросил, как быть, а тот ему сказал, в тюрьме много не болтай, за каждое слово спросить могут. Сел мужик в тюрьму, сидит молчит день, неделю. На второй неделе подошел к окну и обронил. Дождь скоро пойдет. Голос сзади. Ну, если не пойдет, то мы тебя по кругу пустим. Ха-ха-ха. Рассмеялся Лужко. И вот хуй его знает, смешно ему или нет. Он же подобострастный лизоблюд, всегда готовый услужить и оперативно приспособиться под нового босса. Займи он место при Ариамине, тоже бы, наверное, заливисто смеялся над его анекдотами, а ведь у бывшего сатрапа чувство юмора вообще так себе. Примечание. 1. Девиация от лад. 9. Отклонение. 2. Эндогенный ретровирус. Представляет собой фрагменты ретровирусного происхождения, которые были интегрированы в геном человека. У человека есть порядка 8% провирусных последовательностей нуклеотидов, доставшихся от эндогенных ретровирусов. Попадали эти элементы в наш геном в глубокой древности, когда наши предки болели ретровирусными инфекциями. Как это работало? А очень просто. Ретровирусы, использующие РНК в качестве своего генетического материала, при инфекции преобразовывали свою РНК в ДНК с помощью фермента обратной транскриптазы, после чего эта ДНК интегрировалась в геном хозяина. И если такая хуйня происходила в гаметах, читай, половых клетках, то эти вирусные последовательности передавались по наследству и становились частью генома родившегося тугосери, превращаясь в его геноме в эндогенные ретровирусы. Большая часть этих элементов эндогенных ретровирусов спокойно себе спит в нашем геноме, по причине ненадобности, но некоторые из них экспрессируют, и это приводит к непредвиденным результатам. Например, может возникнуть рак на ровном месте, просто потому что, блять, божья воля, слепой фатум, злой рок, выбирай, что больше нравится. Аутоиммунные заболевания тоже могут быть вызваны экспрессией неправильной последовательности из неправильного места в ДНК, дерьмо случается. Но важно знать, что в один период эти эндогенные ретровирусы забанковали на все деньги. Белковые оболочки ретровируса эволюционировали и обрели функциональные возможности, сделали возможным появление у человека синцития. Синцитий – это тип ткани, образованная из синцитина, гликопротеина слияния, который кодируется этим куском скраб-кода, полученным от очень древнего ретровируса. Благодаря этой штуке у человечества теперь есть развитая плацента. У этого эндогенного ретровируса есть имя и фамилия, ЕРВИ1, а также адрес постоянной прописки, семья хромосома. Да-да, уважаемый читатель, кусок охуительно старого ретровируса прямо в твоей 7-й хромосоме. Любопытно, что другие плацентарные млекопитающие тоже имеют кодирующие синцитин эндогенные ретровирусы, но все эти зайцеобразные, хищные и копытные получили эту фишку от разных групп ретровирусов, независимо друг от друга. Это один из тех редких случаев в эволюции, когда правильный ответ был только один. Те, кто этот ответ не получил, так и остались яйцекладущими и сумчатыми. У этих тоже есть какая-то плацента, но она такая хуйня, что некоторые вообще считают, что ее вообще нет. Короче, плацента сделана на основе вирусного скраб-кода, поэтому не удивляйтесь, почему это естественная смертность среди рожениц, без антибиотиков, антисептиков и квалифицированной медицинской помощи, такая высокая. Потому что писалось на отъебись, пусть и с благородной целью. Глава 4. Легитимность. 14 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Непонятно, заключил я, отодвигая рапорт разведки. Вообще никаких признаков противника, ничего с самого разгрома, ответил Адам. Похоже, что они взяли настоящую паузу на обдумывание. Это значит, что ничего не отменяется, сказал я. Выбором быть, Лужко. Да, повелитель, заглянул в кабинет мой имиджмейкер. Стартуем, воскликнул я. К завтрашнему дню все избирательные участки должны быть готовы. Граждане должны проголосовать. Да, повелитель, поклонился Лужко. Все будет готово в срок. Итак, Адам, перевел я взгляд на начальника разведки. Что с освоением новых дронов? Осваиваем, ответил тот. Операторы отстреливают по целям учебно-тренировочные ракеты и поражают мишени практическими снарядами. Захар передал нам охренительного боевого потенциала военные дроны, способные нести на себе дохрена управляемых ракет с любой мыслимой начинкой. Для гарантированного уничтожения живых целей у нас есть ракеты с реакцией с нервно-паралитическим газом, а для неживых и немертвых целей мы имеем классическую взрывчатку на основе старины гексогена. Как только враг себя проявит, мы внимательно изучим его, после чего начнем устранение важных персон, магов и командиров точечными ракетными ударами. И, в отличие от традиций, связанных с корректируемым вооружением, мои ракеты не будут случайно попадать по госпиталям и школам. Надо только дождаться, а дальше уже не подкачаем. Разбомбим всех во славу демократии, разумеется. Тренируйтесь тщательно, произнес я напутствие. Когда настанет нужный час, именно от твоей службы демократических нейтрализаторов будет зависеть очень и очень многое. 16 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Мы ведем прямой репортаж из дворца праведного президента, да продлит смерть вечное правление его. С преувеличенным восторгом воскликнула Фёкла, репортерша, нанятая в новостное агентство «Лужко». Чтобы никто из зрителей не испытывал оскорбления своих верующих чувств, ее облачили в непрозрачный темно-синий платок, а также в строгое платье, перекрывающее шею и руки до кистей. Такие вот у нас православные обычаи. Вообще, у местных возникло строгое разграничение. В земных фильмах показывают вольно одетых женщин, которые очень давно мертвы, это ок, а вот одетых также местных женщин, это не ок. Этот дуализм восприятия объясняется тем, что все эти земные грешники уже давно в аду, их уже не спасти, а наши-то еще живые, поэтому надо держать планку духовности, скрепности и традиционных ценностей. И я, как праведный президент, всеми четырьмя костяными конечностями за, смотрю на экран телевизора и вижу, что съемочная группа уже прошла холл и движется по моей блистательной оранжерее. По моему указанию там выращиваются алхимические ингредиенты, предназначенные для изготовления магических зелий, от темного спасения до лошадиной мощи. Последнее – это зелье, повышающее потенцию, один из важных экспортных товаров. «Духовные скрепы – основа нашего образа жизни», – произнес я, глядя в зеркало. «Нас окружают враги. Праведную республику должны уважать на мировой арене. Мы не потерпим террористических действий и не уступим ни пяди нашей земли. Мы еще даже ничего всерьез не начинали. Праведный президент, гарант Конституции. Что ж, пора в зал для прессы, куда уже пришла съемочная группа. А вот и вы», — развел я своими костяными руками, после чего уставился в камеру. «Здравствуйте, мои дорогие сограждане. Рад видеть вас в президентской резиденции. Пиар-акция. Показать, как не живет всеми любимый президент. Ну и обязательно будет проникновенная речь у разожженного камина, люди такое любят. Но сначала, экскурсия. Проходите, посмотрите, как я существую», — указал я на дверь, ведущую в гостиную. «Вот здесь я принимаю гостей, а вот тут у меня кухня, раньше я готовил себе, но сейчас, временно, перестал. Идем дальше, в спальню». Развенчание отчужденного образа ужасного лича в общественном сознании – это одна из важнейших задач Лужко. Он и так делает для этого очень многое, например, выпускает авторские передачи, в которых объясняет логику решения и действий президента по волнующим вопросам. Все это работает на очеловечивание моего образа, и это обязательно даст преференции в не таком уж и далеком будущем. А вот здесь мой телевизор, уважаемые сограждане. Показал я зрителям свою комнату релаксации. Здесь я отдыхаю от нелегкой ноши праведного президента. Кино, мультфильмы, как у всех. Лужко просил сказать, что я тут каждый вечер смотрю новые серии «Фива Сити», но это было бы ложью, поэтому я не стал. Сериал, мягко говоря, так себе. Не с точки зрения актерской игры, с этим дело стало сильно лучше. Виден качественный рост актерского состава, работающего с полной самоотдачей. Но сценарий все еще говно, потому что пишет его тот же Лужко, а у него хорошо получаются только монологи. Ну и он до сих пор злоупотребляет некачественным копированием приколов из «Друзей». Хотя, видел я отрывок с местным аналогом Джоуи, «How you doing», который получился неплохо. А теперь мне, к сожалению, пора, — увидел я посыльного из штаба. «Наслаждайтесь жизнью, дорогие мои, ведь она так коротка. И не забудьте проголосовать в своем избирательном участке. Каждый голос важен». 17 марта 2029 года. Праведная республика. Г. Фивы. Стрельников вложил заполненный бланк в урну, после чего вышел из кабинки. «Благодарим за голос», — сказала ему немертвая служащая, одетая в белый деловой костюм с белой рубашкой. Бледное лицо и белая одежда, она сильно похожа на труп в саване. До сих пор жутко. Сергей сдержанно кивнул ей и пошел на выход, в демократическую харчевню, — сказал он, садясь на заднее сиденье своего электрокара. Как и обещал душный, жизнь Стрельникова сильно улучшилась, теперь ему доступно все самое лучшее, что только может дать праведная республика, а взамен ему надо заниматься непыльной работенкой. В отличие от местных купцов, ставших промышленниками, то есть ручными аллигаторами лича, Стрельников жил на земле, имел какой-то опыт взаимодействия с бизнесом, пусть и весьма специфический и опосредованный, но это было большим преимуществом. Правила бизнеса душный поставил простые: щемить работяг нельзя, даже если очень хочется, но во взаимодействии с другими дельцами нет почти никаких правил, при условии, что эти взаимодействия не нарушают законы праведной республики. То есть можно душить конкурентов только экономическими методами, без заказных убийств и рэкета, но Стрельникову, годами крутившемуся рядом с боссом, который был на полшишечке в легальном бизнесе, эти методы известны. Он, конечно, пролюбил кучу денег с пивным бизнесом, но это было не смертельно. К тому же, душный впрягся за него, слегка сгладив последствия. Бесплатно дерьмовое пиво люди пили, хоть многие и были недовольны. «Останови», — приказал Сергей водителю. Электрокар остановился, и Стрельников вышел. «А ты что здесь забыл?» — спросил он у Ариамина, идущего по тротуару. «Голосовать иду», — ответил бывший сатрап. «А ты что здесь забыл?» — проголосовал, пожал плечами Сергей. «Пойдешь в харчевню, только проголосую», — вздохнул бывший сатрап. «Тогда я тут подожду». С персом они познакомились после очередного совещания у Лича. Ариамин, у которого какие-то нерушимые договоренности с душным, некоторое время жил у него во дворце, а теперь у него дом по соседству со Стрельниковым. На этой почве они начали общаться. Ариамин, несмотря на то, что был властимущим и десятилетиями правил целой страной, оказался нормальным парнем, с которым есть о чем поговорить. У бывшего сатрапа голосование заняло около 15 минут, после чего он вышел из избирательного участка, сел в машину к Сергею, и они поехали к демократической харчевне. «До сих пор не понимаю, какой в этом смысл», — признался Ариамин, когда они уже сидели за столом в ресторане и ждали пива. «В голосовании», — уточнил Стрельников. «Да», — кивнул бывший сатрап, — «это же обман. Все кандидаты — это переодетый лич. Ты тише», — попросил его Сергей. «О таких вещах лучше не орать. А что он мне сделает?» — усмехнулся Ариамин. «Убьет? Ха-ха». «Тем не менее», — покачал головой Сергей. На фоне начала происходить какая-то оживленная суета. Вызвана она была появлением группы ауксилариев. Решению руководства ресторана, каждому ауксиларию положены бесплатные 100 грамм водки и закуска, торжественным тоном объявил метрдотель. «Ауксиларий Георгий, приказано гулять», заявил крепкого сложения лысый ауксиларий, которому, на вид, лет 40 с лишним. «Ох, чую, оставлю здесь месячное жалование». «Так в чем смысл?» – спросил Риамин. «Зачем голосовать, если все равно избран будет Алексей? И ладно, мне все равно, какой это имеет смысл для остальных, но какой в этом смысл для самого Алексея?» «Еще не понял», — усмехнулся Сергей. «Он ничего не делает просто так и все это устроил с одной очень важной для него целью. Удиви меня», — откинулся на спинку стула бывший сатрап. «Это легитимизация его власти», — ответил Стрельников. «Поясни», — попросил Риамин Сасанит. «Что такое легитимизация или что такое власть?» — уточнил Сергей. «Не держи меня за тупицу», — прикрыл глаза бывший сатрап. «Поясни развернуто, что ты понимаешь под произнесенными словами. Лич строит тут то, что видел», — начал Стрельников объяснение. «А он видел Россию, в которой была построена классическая буржуазная демократия. Выборы, происходившие в России раз в 5 лет, подкрепляли легитимность власти действовавшего президента. Вне зависимости от того, за кого голосовали люди, сам факт их явки на выборы — это подтверждение легитимности президента и его власти. Его империя – один, если ты понимаешь, о чем я. То есть, если ты пришел на выборы, даже если проголосовал против всех или нарисовал чертика в бланке, да даже если порвал бланк и положил его в урну, ты признал его империей и дал ему легитимность. Вот что получает от этого душный. Ариамин крепко задумался. «Так что совершенно не важно, кто там будет в кандидатах», – продолжил Сергей. «Душный получит от этих выборов главное, люди придут и лично причастятся к формальному выбору главы государства, то есть будут причастны к тому, что произойдет дальше. На самом деле, Сергей бы никогда не дошел до такого сам, но вот его босс очень хорошо разбирался в политических раскладах. Был у них запоминающийся разговор на эту тему, когда Стрельников высказался, что не понимает смысла очередных выборов президента, а босс ему все доходчиво объяснил. В следующие выборы, как я думаю, Алексей создаст себе формальных конкурентов, чтобы соблюсти приличие», — вздохнул Стрельников. «Каких-нибудь закулисно назначенных скоморохов, которые никого не устроят, они легко проиграют ему. В этот раз у него вышла накладочка, просто приказал выдвинуть кандидатов от районных советов, но те начали усиленно полировать его задницу языками, после чего отдали все собранные голоса в его пользу. Это ошибка, но второй раз он ее не повторит. Зачем ему это все? Все еще не понимал Рямин. Незыблемость власти. Сергей принял из рук разносчицы кружку пенистого пива. Он хочет выработать у населения чувство доверия к его кандидатуре. С каждым разом конкуренты будут становиться все серьезнее и серьезнее. Если я все правильно понял, оппозиция будет выглядеть почти как настоящая, а люди начнут склоняться к мысли, что их бессменный и вечный президент реально каждый раз борется за саму возможность хорошо послужить им, и что это ему даст, спросил бывший сатрап. Народная любовь переоценена. Ариамин до сих пор пребывает в иллюзиях старого мира. Он думает категориями, недействительными в праведной республике. Они могут быть верны в остальных государствах, но не здесь. Вот ты, произнес Сергей, сделав солидный глоток из кружки. Черт возьми, это реально хуй сравнишь с тем говном, которое варил я. Вот я, нахмурился Ариамин, еще не притронувшийся к своей кружке. Вот ты, повторил Сергей, люби тебя народ, искренне считай он, что собственной волей поставил тебя на пост сатрапа. Как думаешь, у трупа, годами сидевшего в твоей тюрьме, получилось бы без последствий сместить тебя с престола? Бывший сатрап задумался. В этот момент принесли чебуреки. Стрельников взял салфетку из диспенсера и расстелил ее перед собой. Да что может чернь? Наконец, выдал Рямин, после чего приложился к кружке. Вот, чтобы она что-то могла, Лич всеми силами пытается приучить ее к политической активности, усмехнулся Сергей и взял чебурек. Политическое ток-шоу, которое ты смотришь каждый вечер, политические эпизоды в этом поганом Фива-Сити, даже детям в школах растолковывают о важности выборов и возможностях политической карьеры. Душный повышает политическую активность населения всеми доступными ему методами. Люди уже хотят участвовать в политической жизни страны, и он дает им возможности, чтобы воплощать это желание. И что они смогут, если его вдруг как-то сместят? Поинтересовался Рямин. А все рецепты уже есть в фильмах, ответил Сергей. Баррикады, булыжники, партизанская деятельность, блокирование казарм и так далее. Я даже скоро поучаствую деньгами в съемках полнометражного фильма, первого в современной истории этого мира. Знаешь, о чем он будет? Откуда мне знать? Недовольно спросил Рямин. Сюжет будет крутиться вокруг государственного переворота, заулыбался Стрельников. Какая-то группа радикалов продвинет во власть марионеток, которые сместят законно избранного президента, после чего начнут творить черный беспредел. Что такое беспредел? Не понял его Рямин. Беззаконие, пояснил Сергей. После переворота люди отходят от шока, после чего начинают вести партизанскую войну в условиях города, травить еду, поставляемую в администрацию, стрелять лояльных власти функционеров, а также грабить склады с оружием. В кульминации все это приведет к тому, что начнутся вооруженные столкновения с силами организаторов переворота, которые, как оказалось, спонсировались из-за рубежа. В финале президента спасают из заточения, учреждают праздник День Свободы, начинается фестиваль, все веселятся, празднуют и конец фильма. Наверное, получится интересный фильм, пожал плечами Рямин. Да это же инструкция, усмехнулся Стрельников. Я почти уверен, что будет еще 3-4 фильма из этой серии, с демонстрацией всех возможных угроз режиму Лича. Он прекрасно осознает, что строит и это не очень красивая конструкция, но она обещает быть очень устойчивой. Эй, милашка, еще 4 пива сюда, пожалуйста. Была у меня мысль, что надо было побрататься с Личем, произнес Рямин с сожалением. Забыть, что было между нами до этого, и побрататься. Возможно, надо было отдать за него свою родственницу. Как, кстати, поживают твои родственники? Поинтересовался Сергей. Для них ничего не изменилось, вздохнул бывший сатрап. Камнин не тронул их, видимо, договорился о содействии, а они и рады помочь ему. Я предполагаю, что в моем свержении не обошлось без их участия. Вероломные твари, а Лич не дурак, усмехнулся Стрельников. Он не может полагаться только на штыки, это не очень-то надежно, к тому же, как я слышал, его уже предавали не мертвые, подчиненные, которые должны быть беззаветно верны. Знаю об этом, кивнул Рямин Сасанит. Поэтому он хочет создать систему, в которой его будет поддерживать тот, кто ему, формально, не подчиняется, народ, продолжил Стрельников. Если кто-то тебе не подчиняется, но при этом искренне поддерживает, риск предательства очень низок. И для этого надо лишь, чтобы народ любил тебя и не видел никаких других альтернатив. А это уже давно не искусство, это наука. Какая наука? Заинтересовался бывший сатрап. Политтехнологии, ответил Стрельников. Очень популярная на Земле тема, не совсем наука, конечно, но совокупность методов и способов воздействия на массы. Пропаганда, манипуляции, плавное искажение общественного мнения, у Лича есть специалисты, которые разбираются в этом. И он уже давно применяет все эти методы, чтобы влиять на неискушенное общество, которое считает, что власть неожиданно начала вести с ним открытый диалог. Но это, на самом деле, никакой не диалог, а непрерывный монолог Лича. Он диктует, а люди верят. Ариамин отхлебнул пиво и крепко задумался. «Надо заказать что-то поесть», — решил Сергей. «Милочка, 4 палки шашлыка из баранины и графин водки. А что ты думаешь о протекторате?» — спросил Ариамин. «Я думаю, что через 2 часа они, под крепким градусом, вяло шли по центральной улице. Кто-то сфотографировал их на смартфон, а кто-то даже снял короткую запись, чтобы выложить в местный интернет. Стрельников-то личность известная, а об Ариамине уже давно знают многие. Он, как-никак, бывший правитель соседнего государства. Таких надо знать в лицо. У Стрельникова же популярность другого формата. Душный успешно внедряет культ богатства, типа «держи монету, будь богаче соседа». Ручные аллигаторы Лича – это эталон успешной жизни, некоторым даже дали камео в Фива-Сити. Стрельникову предлагали, но он отказался. Сериал – дерьмо, написанное умственно отсталым фанатом «Друзей». Сергею не хотелось иметь с ним ничего общего. Крутые тачки, которые можно купить только за очень большие деньги, огромные дома с садами, крутые вечеринки с реками шампанского, а также посещение дворца Лича, который, вроде как, в обнимку с народом, но все равно просто так не попадешь, все это у ручных аллигаторов. И простые обыватели начинают мечтать о том, чтобы у них было точно так же. Раньше эти средневековые полугорожане-полукрестьяне и мечтать о таком не могли. Раньше считалось, что удел простолюдина – пахать до самой смерти, надеясь, что дети не выбросят старика на улицу, побираться. Сейчас же Лич показал им другую жизнь и даже обрисовал, в общих чертах, как этого можно добиться. Сейчас создана иллюзия, будто разбогатеть и жить, как ручные аллигаторы Лича, может каждый, и надо просто очень захотеть. О, увидел Ариамин перед собой танк Т-80 БВМ. А это здесь откуда? Это же памятник, ответил ему Стрельников, в голове которого ненавязчиво шумело, а самого его слегка штормило. Подбитый при штурме танк, которому заклинило горизонтальный привод башни, решили не восстанавливать, а установить в качестве памятника. Стрельников присутствовал на официальном открытии памятника, установлен этот танк в честь доблестных защитников ФИФ. На башне танка установлен флаг Праведной Республики, сильно напоминающий флаг НАТО, только с белым черепом вместо 4-лучевой звезды. «А тебя никогда не смущало, что он скелет?» – спросил Ариамин. «Что?» – повернул к нему голову задумавшийся Сергей. «А, нет, просто, я всегда помню, что он мертвец. Живым я видел его годы назад, в день, когда мы здесь оказались, поэтому мне легко держать в голове, что он давно умер, а сейчас с нами его не мертвая оболочка. И тебе советую всегда это помнить. Да, надо не забывать», — начал Ариамин, но тут его скрутило и он начал блевать на газон. «Бу-э-э-э, все, надо по домам», — решил Стрельников. «Эй, Соломон, заводи тачанку, подкинем моего приятеля к нему домой». 23 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Фивы. «Поздравляю с победой, господин праведный президент», — приложив руку к сердцу, а лакейскую улыбку к лицу, произнес Владимир Лужко. «Да-да, круто», — покивал я черепом. «Всем шампанского, тащите шампанское». По итогам подсчета голосов я чуть не проиграл полковнику Алиха Каргада. Мой отрыв — 7,4% голосов. Все-таки, я переборщил с экспрессией в предвыборных роликах, избирателям понравился маскулинный настрой полковника, его подчеркнутый мачизм, а также памятный расстрел бумажной мишени, изображающей Алекса Стаффи, из крупнокалиберного пулемета. 79% проголосовавших за Каргада – женщины. С психологией местных женщин еще работать и работать, подумал я. Им покажи подчеркнуто мужественного мужика, похожего на героя боевиков 80-х, так они сразу текут изо всех щелей и на все согласны. На земле было не так, избалованные землянки уже не так сильно велись на карикатурных мачо, рыночек был перенасыщен предложением. Нет, некоторые велись, но такие были представлены на земле далеко не в таких количествах, как здесь. Я думаю, значительно больше женщин проголосовало бы за Каргада, не будь тут махрового патриархата. Эмансипацией тут даже не попахивает. Мужик сказал, баба сделала. Вот и некоторая часть послушалась мужа и голосовала за Алексея Душного, который не вызывает у мужчин такого подсознательного опасения, какое вызывает переполненный тестостероном горячий латиноамериканский мачо Алиха Каргада. Все-таки, права была смерть, есть во мне искра. Я ведь и актером мог стать, эх, это было близко, произнес я. Не хотел бы я весь свой президентский срок ходить во френче, кепи с накладной бородой. Остальные образы кандидатов особой популярностью в народе не пользовались. В честь моей победы в выборах, естественно, устраиваем большой праздник, на который я раскошеливаюсь из личных средств. Дешевая популярность – это, все равно, популярность. Хоба. Ударом кисти отламываю горлышко с бутылки шампанского, подставляя бокалы, леди и джентльмены. Я разлил шампанское по бокалам, тут все члены моего избирательного штаба, а также представители прессы. Все широко освещается по национальному телевидению, ну и вечер как раз, прайм-тайм. «Празднуем, народ!» – выкрикнул я прямо в камеру, после чего слегка стукнул ее объектив бокалом. «Сегодня, за мой счет, примечание. 1. Империи, лад империум от лад, глагола империре, командовать, общественно-правовое понятие в Древнем Риме, характеризующее высшую исполнительную власть. У древних римлян верховная власть официально принадлежала народу, причем проявлял народ эту власть путем голосования за кучу вещей, от законов до вопросов войны и мира. Империем народ наделял сначала царей, а затем и высших магистратов, путем голосования на куриатных комициях. Империя ограничивался священными границами города, померием, то есть в черте Рима его реализовать было нельзя. Часто империи давали со строго очерченными территориальными границами, например, у наместников он ограничивался рубежами, выданной для управления провинцией. Но главная фишка империи была в том, что он имел временные рамки. В отличие от эллинистической демократии, где все должности были коллективными, в Экклесе участвовали вообще все граждане, в Госсовете у них сидело 500 человек, а судебные дела рассматривали в дикастерии, где на сессии могло заседать от 201 до 6000 присяжных. У римлян за конкретные империи отвечала одна конкретная жопа, которую и наделили этим конкретным империям. У консулов, которых избирали по две штуки раз в год, было по империю на жопу, что было нужно, чтобы, если один из консулов охуеет в атаке, можно было подать апелляцию ко второму консулу, который еще не охуел в атаке, после чего разобраться в ситуации. И вот эту систему, где выбирают должностное лицо, которое в ограниченный срок будет пользоваться вверенными полномочиями и исполнять вмененные обязательства, мы спиздили у древних римлян, а не у древних греков. Нечто идеологически близкое к древнегреческой системе пытались внедрить в СССР, со всеми этими народными советами, а также Верховным Советом СССР, но не стрельнуло. В итоге власть, почему-то, начинала концентрироваться в руках конкретных лиц и, иногда, даже в руках конкретных жоп, что привело к печальным и хорошо известным тебе, уважаемый читатель, последствиям. Я не говорю, что нынешние системы, это безусловно плохо, ведь все еще не рассыпалось в прах. Только вот всегда надо помнить, что статистическая вероятность возникновения ситуации, в которой в условный государственный совет одновременно изберется 500 наркоманов и содомитов, гораздо ниже, чем вероятность возникновения ситуации, когда на единоличную должность изберется одновременно содомит и наркоман. Глава 5. Народный президент. 13 мая 2029 года. Праведная республика. Г. Душанбе. «Записывай», – произнес я. Указ праведного президента от 13 мая 2029 года. Номер в исходящих посмотри, я уже забыл, какой это по счету. О военной доктрине праведной республики. «Да, повелитель», – ответила Грейс Келли. Она неплохо владела латынью, все-таки из Севильи, а там латынь не забыли. «Кейт, конечно, по грамотности сильно отстает, но она у меня больше за силовые функции». Пункт 1. В соответствии с подпунктом З статьи 83 Конституции Праведной Республики, утвердить прилагаемую военную доктрину, продолжаю я диктовать. Пункт 2. Командующему ППР, в скобках, Праведной Армии Праведной Республики, отражать результаты реализации военной доктрины в ежегодном докладе о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. Есть, записала, повелитель, ответила Грейс. Пункт 3. Признать утратившим силу указ праведного президента 617-3 от 9 октября 2028 года, продолжил я. Все, распечатай и поставь печать, я подпишу. Уже отправляю, ответила телохранительница. Зажужжал принтер. Новую военную доктрину мы разработали по итогам оценки инновационных типов вооружения, переданных нашим стратегическим партнерам, Захаром. Ему-то это все баловство сплошное, детсад, штаны на лямках, а для нас это веская причина, чтобы полностью переписать военную доктрину. Теперь у нас есть реактивные системы залпового огня Индигир КРС, оборудованные пусковыми установками калибра 360 мм, с 12 направляющими, способные достать врага на дистанции до 500 км. Почти вся номенклатура снарядов с модулями корректировки, но есть и неуправляемые варианты. В комплекте с каждой системой идет отдельная транспортно-заряжающая машина. Таких РЗО у нас теперь 400 штук, они стоят на хранении в подземных бункерах, сооруженных ребятами Захара, до времен, когда у нас будут обучены экипажи. В качестве дополнения есть кое-что посерьезнее, тактический ракетный комплекс «Волга-ТРСПУ» калибра 630 мм, с 4 направляющими. Дальность полета ракеты «Тайфун-РМ» составляет до 2000 км. Боевая часть может быть хоть термоядерной, но я в таком не нуждаюсь, поэтому будет все, от химии до сверхмощных термобарических зарядов. Таких установок у нас всего 30, но их много и не надо. МХМ, поставил я подпись на указе, передай в канцелярию. Сделаю, повелитель, поклонилась Грейс. А чтобы врагу было совсем хреново от нашей артиллерийской мощи, у нас есть Мальвина ТОС, тяжелая огнеметная система, смонтированная на базе корпуса Т-80 БВМ, 30 направляющих, калибр снаряда 240 мм. В номенклатуре только термобарические снаряды, то есть система строго против живой силы в укреплениях и в открытом поле. Их у нас будет всего 200, но тоже нужны компетентные экипажи, которых сейчас тупо нет. Также мы получили здоровенные дроны-бомбардировщики, которые служат эрзацем бомбардировщиков до лучших времен. 10 тонн бомбовой нагрузки, дальность полета, 1000 км, в один конец, 2000. Управление по спутнику, Захар уже запустил глобальную сеть спутников. А наши настоящие самолеты без профессиональных летчиков не взлетят. Повелитель, у тебя встреча с послом из империи Некромистресс, сообщила Катрин. Эх, точно, ударил я себя кистью по голому черепу, заводив кабинет для аудиенций. Уже. Повелитель, ответила немертвая телохранительница-секретарша, вот так как-то само собой получилось, что не могу я смотреть, как они просто стоят и охраняют меня. Я поддался нестерпимому желанию и припахал их в офисе, чтобы приносили реальную пользу. Надеваю пиджак, поправляю галстук и иду в кабинет для аудиенций. Рад тебя видеть, Фенрир, заговорил я, войдя в кабинет. Фенрир 31, представился немертвый. Пришел он через нашу перевалочную базу, на которой Захар выделил отдельную секцию, чтобы эти обалдуи не шатались по земле. «Надеюсь, мои условия приняты вашим советом бургомистров?» – спросил я. «Эстрид, когда она пробудется от не такого уж и вечного сна, очень не понравится то, что наворотили ее подопечные. Знаю это не только по своему опыту, но и потому, что слышала о происходящем в Тайроне. Бургомистры всех покоренных Эстрид городов созвали настоящее учредительное собрание», на котором обсудили и постановили, что на время, 10 на ночь, 25:01, ха-ха, нет, они определили, что вакуум верховной власти имеет место, поэтому нужен новый высший орган, которым и стал совет бургомистров. Заседает он в Тайроне, где пытается сохранить империю Некромистресс с одним куском. Сепаратизм уже назревает, кое-какие относительно недавно покоренные города желают вертать все взад, что было бы нежелательно для остальных. Обойдусь без долгих и ненужных слов. Да, кивнул Фенрир Намба 31. Твои условия приемлемы для нас, поэтому мы согласны выделить участок в условно безопасной области Серой Земли, где ты сможешь строить все, что угодно. Также мы обязуемся поставлять тебе рекрутов для службы в живой ауксилии, не менее 3000 в год, и мы готовы менять золото на сталь по фиксированному курсу. Приятно иметь с вами дело, воскликнул я. Тогда мои ребята займут ваши гарнизоны, а я гарантирую перед советом бургомистров территориальную целостность и независимость империи Некромистресс. Мы, не мертвые, не обманываем друг друга. Тогда первый отряд рекрутов получишь сразу же после того, как будет заключен пакт», — произнес Фенрир. «Это крепкие мужчины, некоторые из них имеют боевой опыт против чудовищ серых земель. Это интересно», — сказал я на это. «Мы будем их переучивать, но если они уже смотрели в лицо нашей госпоже, то так даже лучше. Если тебе нужны бывалые воины, то мы можем выдать и таких», — предложил Фенрир 31. «Но тогда тебе придется выделить своих воинов, чтобы они выполняли охранную функцию в городах». «Да без проблем», — махнул я костяной рукой. «Давай не будем откладывать и сразу пойдем в Тайрон, по твоему желанию», — пожал плечами имперский атташе. «Он атташе, потому что прикреплен метаться между Душанбе и Таираном, послом у нас числится Слейпнир 4. Послу не пристало бегать, чай не мальчик, а вот Фенрир какой-то там по счету, выходит, мальчик. Идем в ритуальное помещение, где сразу же переходим на перевалочную базу, а уже оттуда в Тайрон. 13 мая 2029 года, Империя Некромистрес, Г. Тайрон. Здоровья усопшим!» Помахал я руками собравшимся бургомистрам. Они все не мертвые, потому что Истрид не доверяла живым. Ей, видите ли, было увереннее жить, когда она точно знала, что предательство со стороны главных функционеров почти невозможно. Эх, она всегда так считала. Она знала жизнь и ждала от нее дерьма. А я, несмотря на то, что находился по уши в дерьме, никак не мог оставить все эти земные ценности. «Долбоеб, лич», — произнес присутствующий тут Фенрир Намбауан, — «мы готовы заключить с тобой пакт. Принимай форму и изучай», — послал я ему через дар уже составленный пакт. «И тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и даже тебе, хоть мне и не очень нравится твое лицо. Всем пакты на изучение. Прохожу в центр зала, к фонтану, и сажусь на его бортик. В фонтане вяло плавают декоративные черные рыбки. Эх, а ведь даже не покуришь». Уполномоченные бургомистры изучали пакт, совещались между собой, что заняло где-то около 40 минут, которые я провел, играя в цветные кристаллики на телефоне. Формируешь ряд из трех, они взрываются, но лучше побольше, так щедрее отсыпает очков. АО, модификатор 10. Сюда иди, сладенький. «Мы согласны на такие условия», — произнес Фенрир. «Я подписываю пакт от лица Империи Некромистрес. Вижу, что виртуальный бланк подписывается, после чего ставлю свою подпись. И никаких тебе, блять, нотариусов. Набираю номер Леви. Леви, будь добр, начинай переброску войск. Согласно плану», — сказал я. «Приступаем, повелитель», — ответил генерал-полковник. «Первые 1000 войдут немедленно, с бронетехникой. Мы собираемся защищать суверенитет империи максимально серьезно. Танки, артиллерия, укрепленные линии, охранные дроны, все, чтобы оборона была не хуже, чем в Фивах и в Севилье. Все, прерываю я вызов. Господа, скоро прибудут мои строители, которые построят временный аэродром на выделенном участке. Сопроводите моих солдат к тому участку. Ставленник Фенрир». Вбежал в зал стражник. «Там солдаты Лича. А, он увидел меня и узнал. Мы знаем об этом», — ответил Фенрир первый. «Никаких действий не предпринимать, мы заключили договор. Тебе должны были сообщить еще утром». «Я в карауле», — заговорил стражник. «Исчезни», — приказал ему ставленник Истрид. «Я прогуляюсь по вашему прекрасному городу», — спросил я. «Никогда здесь не был. Никто не будет тебе препятствовать», — ответил на это Фенрир. «Покидаю зал собрания и оказываюсь в тронном зале Истрид. Дороха Бохота, не средневековый дворец, а Версаль. Беспрепятственно пересекаю все помещения и выхожу во внутренний двор. Ну, сразу видно, что с местом тут напряженка, внутренний двор раз в 30 меньше, чем мой. Киваю стражи на вратах и выхожу в город. Катрин, ты видишь это?» — спросил я. «Вижу, повелитель», — ответила она. «И ради этого Истрид проделала столь тяжелый путь?» — не поверил я. «Это же дыра. Без обид, уважаемые, но вы не видели нашего красавца Душанбе. Стражники в контакт решили не вступать, поэтому сдержанно промолчали. Вы только посмотрите на эти дороги», — произнес я, постучав каблуком по выпирающему камню. «Аутентично, конечно, наверное, должно было производить впечатление старого города, но, блять, не бывал в Европе, даже в ГДР, поэтому могу судить только по картинкам из интернета, но тут, несмотря на наличие почти всех атрибутов, совсем не так уютно, как в исторических кварталах старинных европейских городов. Стены некоторых домов в какой-то копоти, будто они зарастали плесенью, но потом ее сожгли огнеметом. Никаких растений, земля, где она видна, серая, неприятная даже на вид. Ясен-красен, что тут дефицит с почвой, но Истрита имела доступ к земле. Бразилия – это же неисчерпаемый источник плодородной почвы. Наверное, надо здесь родиться, чтобы полюбить эти места. Я, когда оказался прямо в серых землях, сразу же понял, что оказался в тисках форменного пиздориза. Здесь нельзя жить, этот город стоит тут вопреки всему. Непонятно, чем думали его основатели, те трое воинов, что собрались как-то и решили, что вот тут поставить дома – это ништяк идея. Иду по узкой улочке, над которой нависают старые фахверки, два, построенные судьба знает когда. А, вот, я понял, что мне здесь не нравится. Здесь некроэнергия немного другая. Это неприятие местного эфира и вызвало у меня негативную реакцию, которая вылилась в критику города. Запах некроэнергии тут другой, не знаю, как объяснить иначе. Форума тут нет, это вам не романо-греческие колонии, но есть городская площадь, которую, в отличие от городских улиц, удосужились выложить земным кирпичом. На некоторых кирпичах видно клеймо с латиницей и лейблом производителя. Не мертвым, которые укладывали кирпич, как я вижу, было похуй. Небось, разобрали на земле какую-нибудь бразильскую латифундию, безнадежно разрушив историческое наследие. Да уж, произнес я, оглядев окружающее здание. Средневековье-с, Кейт, фотографируй. Немертвая телохранительница вытащила из футляра профессиональный фотоаппарат. Фирма Томас, это высококачественная япань. Потом покажем кадры на национальном телевидении, чтобы граждане вспомнили, как плохо живут люди в окружающих странах. Гуляю по Тайрону, рассматриваю горожан, которых больше напрягала здоровенная Кейт в тяжелой броне, нежели скелет в странном костюме. В целом, обстановка у них спокойная, временная потеря императрицы уже принята и все занимаются своими повседневными делами. Из пятиэтажного здания, сильно выбивающегося из общей композиции, начала выходить колонна солдат праведной армии. Императорский дворец и казармы уже заняты, но теперь пора брать стены и разворачивать укрепления. Артиллерийские позиции, бункеры, капониры, зенитные установки, подземные казармы – все в лучших традициях современной фортификации. Мои ребята в генштабе подумали и решили, что у протектората теперь есть не так уж и много вариантов. Их три. Первый. Они могут бездумно послать еще пару десятков тысяч минотавров, чтобы убедиться, что разгром был закономерен. Маловероятно, но не невероятно, мы не знаем, кто и чем там у них думает. Второй. Они могут высадить войска на территории нейтральной нам страны, по-быстрому захватить ее и использовать как плацдарм для наступления. Третий. Высадить войска в десятках или даже сотнях локаций, чтобы создать еще больше плацдармов. Уже прошло прилично времени после первого вторжения, но я думаю, что теперь враг будет гораздо осторожнее и тщательнее готовиться к тому, что его ждет. Особенно важно, что с поля боя было спизжено несколько автоматов и тело уксилариев. Трупы у нас, вообще-то, под строгим учетом, поэтому в возможность существования без вести пропавших я не верю. Следственные группы искали этих ребят с изъятием грунта на месте действия, но не нашли ничего. Семь без вести пропавших – это семь украденных тел. Возможно, самые оперативные минотавры сумели выхватить эти тела, вместе с оружием и экипировкой, после чего смыться в порталы, чтобы донести до своих господ ценнейшие сведения. Главное, они не могли спереть танки и БМП, поэтому природа бронетехники останется для них загадочной. Хотя нет, не останется. Возможно, кого-то из убитых ауксилариев поднимут, после чего постараются разузнать вообще все. Допускаю, что это уже проделано и теперь протекторат имеет сведения об устройстве моего живого войска, а также о его возможностях. Тогда промедление с повторным вторжением объяснимо. Имея я в распоряжении только продвинутую магию, которая обычно пасует перед фугасным снарядом, выпущенным из танковой пушки с дистанции в 1,5 километра, я бы очень крепко задумался о том, стоит ли вообще лезть. Но не полезть они не могут, соблазн слишком велик, просто, теперь они потратят гораздо больше времени на подготовку. По поводу возможности реверс-инжиниринга АК-12, я не верю в это. Точную копию автомата они воссоздать не смогут, а если и смогут, то не смогут быстро запустить его в серию. Ну и патроны, это отдельная песня. Больше веры у меня в то, что они поймут принципы устройства унитарного патрона, а также узнают систему отвода пороховых газов. Уже на основе этих знаний можно соорудить что-то примитивное и тупое, или ненадежное и тупое. В обоих случаях это будет непригодно для вооружения массовой армии. «Держи монету», — кинул я Душиндар в бронзовую миску нищего, одетого в лохмотья. «Господин», — увидел бродяга стальную монету, — «вечной не жизни тебе, она и так у меня есть», — сказал я на это, — «используй это как средство для исправления жизни». «Вряд ли, конечно, использует. Но лучше развлекись на эти деньги в борделе и наешься в хорошей таверне, после чего иди в вербовочный пункт», — сказал я этому бродяге. «Живая Ауксилия Праведной Республики нуждается в новобранцах. Гарантируется исправление телесных изъянов, обильная кормежка, а также щедрое жалование, с возможностью увеличения. Но главное, Ауксилия даст тебе смысл жизни и гордость служить великой цели, защите человечества и демократии». «А куда идти?» После недолгой паузы, спросил нищий. «Подойди к любому солдату праведной армии, он укажет тебе верный путь», ответил я и пошел дальше. «Какая разница, что за социальный класс у новобранца?» «Никакой разницы, хоть нищий, хоть калека. Блять, я гений. Эй, погоди», обернулся я к нищему, спешно собирающему с утоптанной серой земли свои нехитрые вещи. «Где здесь дом презрения?» «Здесь есть такие, на храмовой площади такой стоит», — ответил нищий. «Но там только калеки и дряхлые старики, воинов ты там не найдешь». Достаю из кармана телефон и звоню Кумбасару. «Ты знаешь, где в Тайроне дом презрения, что на храмовой площади?» — спросил я. «Сейчас отправлю карту с меткой, повелитель», — ответил Кумбасар. «Минута».